Мужчина молчал, скорее утвердительно. «Слишком несправедливо», — Ао мама покачала головой. «Аюми они убили, а в реальности из-за этого так ничего и не изменилось». «Они тоже не убивали. Они вообще никого не устраняют своими руками. По большому счету, твою подругу убило то, что было закупорено у нее в душе. Раньше или позже, подобная трагедия случилась бы все равно. Аюми Накана вела очень рискованный образ жизни. Они просто подстегнули и без того неизбежное. Все равно, что переустановили программу в таймере». «Программу в таймере? Послушайте», — рассвирепела Ао Маме, «эта девочка вам не микроволновка. Она была живым человеком из плоти и крови. Очень дорогим для меня человеком. Плевать, с каким уровнем риска и образом жизни. А вы и ваши люди ее просто отняли у меня. Жестоко и без всякого смысла». «Очень праведный гнев», — согласился мужчина. «Можешь обратить его на меня». Но Ао Маме покачала головой. «Даже убив вас, Аюми я вернуть не смогу». «Зато отомстишь Little People. Они ведь пока не планируют моей смерти. Если я умру здесь и сейчас, родится пустота. По крайней мере, временная, пока не явится мой преемник. Для них это очень болезненный удар. Так что смерть моя будет выгодна и тебе». «Месть — самая дорогостоящая, бесполезная и саморазрушительная роскошь», — вспомнила Ао Маме. «Кто это сказал?» «Уинстон Черчилль. Насколько я помню, этой фразой он пытался оправдать дефицит военного бюджета Британской империи. О нравственности в ней не говорится ни слова». «Нравственность мне до лампочки. Достаточно, если вы просто издохнете от гадости, пожирающей вас изнутри. А дальше пускай хоть весь мир сгниет от безнравственности. Я тут уже ни при чем». Мужчина в очередной раз глубоко и шумно вздохнул. «Хорошо. Я тебя услышал. Тогда предлагаю сделку. Ты навеки прекращаешь мои страдания, а взамен я обещаю, что Тенго Кавана останется жив. Поверь, у меня еще остались силы, чтобы это обеспечить». «Тенго?» — эхом повторила Ао Маме. Странная слабость вдруг охватила ее. «Так вам и это известно?» «Мне известно о тебе все. Ну или почти все». «Но об этом нельзя прочитать у меня в голове. Все, что связано с Тенго, спрятано так глубоко, что никогда не вырывается наружу». «Госпожа Ао Маме», — прервал он ее. Снова вдохнул, снова выдохнул. «Нет таких секретов, что не вырываются из сердца наружу. А Тенго Кавана в последнее время стал для нас весьма значительным персонажем». Ао Маме потеряла дар речи. «Все это не случайно», — продолжил мужчина. «В том, что ваши судьбы начинают снова пересекаться здесь и сейчас, нет ничего неожиданного. Хочется вам того или нет, но вы оба попали сюда потому, что так было необходимо, и каждый из вас с совершенно определенным заданием». «Куда попали?» — не поняла она. «В мир 1984». «Что?» — выдохнула Ао Маме. «Но это мое название!» — завертелось у нее в голове. «Я сама его придумала!» «Да, это твое название», — прочел ее мысли мужчина. «Я просто употребил его для удобства». «Но я никогда не произносила это вслух». «Нет таких секретов, что не вырываются из сердца наружу», — тихо проговорил лидер.